У меня была такая тяжелая ночь. Я устал, как собака. Ладно, ложись. Я поеду одна. В принципе, ты мне особо не нужен. У меня есть пушка, и этого достаточно. Дай ключи от машины. Но у тебя нет доверенности. Я ее сейчас от руки напишу. Это не проблема. К твоему сведению, по таким пустякам к нотариусу теперь ездить не надо. Тогда я поеду с тобой. Я как-никак твой муж. Можешь дрыхнуть, муж. Я поеду с тобой. Твердым голосом сказал Сашка и встал с дивана. Через несколько минут мы уже мчались по залитым солнцем улицам. Я сидела за рулем, получая кайф от быстрой езды. На своем «Жигуленке» я бы в жизни не выдала такой скорости. Сашка громко храпел на заднем сиденье, подложив под голову вчетверо свернутый свитер из меланжа. Такие продаются в Калинке «Стокман», не к месту, подумала я. И стоит примерно 200 баксов. Хорош гусь. 25 тысяч потерял, и хоть бы хны. Спит сном младенца, сутенер чертов. У Маринкиного подъезда кучковался народ. Я посмотрела на часы и поймала себя на мысли о том, что для обычной соседской тусовки, пожалуй, рановато. Схватив Сашку за руку, я потащила его за собой. Рядом с Маринкиной квартирой стояли две пожилые женщины с заплаканными лицами и тихо беседовали между собой. «Вам кого?» — спросили они в один голос, увидев нас. «Мы к Марине», — враз охрипнув, ответила я. «А Марины больше нет». Вздохнула одна из женщин. Я почувствовала, как подкосились ноги, и, чтобы не упасть, оперлась о Сашку. «Как это нет?» Ее в подъезде под утро нашли с перерезанным горлом. Сосед с работы возвращался и наткнулся на нее. Сразу милицию вызвал. Весь подъезд сбежался. Милиция приехала, всех опросила, место преступления сфотографировала и велела обо всех подозрительных участковому сообщать. Маринку потом в морг увезли. Уже матери ее сообщили. Она должна скоро приехать. Она ведь в Рязани живет. Хорошая была девушка, тихая, приветливая. Говорят, что она на рынке торговала. Может, кто-то из своих ее и убил. Узнал, что она вырученные деньги несла, и решил поживиться. А милиция что говорит? Милиция говорит, что на ограбление это не похоже. У нее в сумке кошелек с деньгами был. Денег около 2000 рублей. Но их никто не взял. В сумочке ключи лежали, а в квартиру никто не заходил. Может, это кто-то из ее ухажеров? Девушка молодая, красивая. Соседи не видели, чтобы к ней мужчины похаживали. А вы ей кем приходитесь? «Знакомые мы», — произнесла я, глотая слезы. Сашка слегка приобнял меня и повел к машине. «В таком состоянии за руль я тебя не пущу», — сказал он и включил зажигание. Мотор едва слышно заурчал. «Ее убил тот самый незнакомец с чулком на голове», — заплакала я. «Я думала, что он обычный грабитель», пасущий богатую квартиру.